Мы все их ждали, а они к петлюровцам попали в ловушку. Соседка Булгаковых по Андреевскому спуску рассказывает. Часовня была против гастронома нынешнего. Туда отнесли офицеров убитых. Около Андреевского спуска была небольшая церковь. Там тоже масса трупов. И на улицах лежали. 19 декабря во всех церквах Киева с утра звучали колокола. Днем приехала директория. Винниченко, Петлюра, Швец, Андреевский. Всюду национальные флаги, всюду народ. Слышится почти исключительно украинская речь. И потом в Белой гвардии Булгаков донесет до нас голоса из тех ныне далеких времен, голоса двух двуцветных прапоров, за которыми шагали, мирно давя хрустальный снег, молодецки гремели ряды, одетые в добротное, хоть немецкое, сукно. «Я на вашей мове не размовляю. Тримай их, офицеры, офицеры, офицеры, я их бачу в погонах». Дочь соседа Булгаковых потом вспоминала. Как-то у Булгаковых были гости. Вдруг слышим, поют «Боже, царя храни». А ведь царский гимн был запрещен. Папа поднялся к ним и сказал: «Михаил, ты уже взрослый, но зачем же ребят под стенку ставить?» И тут вылез Николка. «Мы все тут взрослые, все сами за себя отвечаем. А вообще-то Николай был у них самый тактичный». Несмотря на смену властей, город не казался сильно разгромленным. И при немцах, и при белых, и при красных мусор убирался. Кто был ничем, еще не стал всем. Свалок не было. Летом работали кафе, рестораны. Особенно много появилось польских кафе. Пел Вертинский, водил от мирских забот. При Петлюре было страшнее, чем при немцах. Начались погромы. Татьяна Николаевна вспоминает, что при красных на улице совсем было пусто. Все по домам сидели, никто не показывался. Потом уже потихонечку вылезать стали. Облавы устраивали, чтобы на работу шли. Но у меня было удостоверение о туберкулезе. Мишенька постарался. Потом и другие удостоверения, освобождающие от работы, появились у людей. По вечерам ходили в кино. Татьяна Николаевна утверждает, что интеллигенция в основном ждала белых. Генерала Бредова, гордо восседавшего на белом коне, встретили хлебом с солью. Обстановка была торжественная. Вернулась законная власть. Тася рассказывала Михаилу об Александре Федоровиче Керенском. Какой это был культурный, образованный человек, как старался в России привить демократию. Частную собственность считал неприкосновенной. Издал указ о постепенном переходе земли крестьянам. Антон Иванович Деникин позже распорядился, чтобы крестьяне отдавали владельцам земли 1/5 урожая. Это было справедливо, а брать в свои руки чужую землю незаконно. Потом у Ивана Алексеевича Бунина в эссе «Окаянные дни» появилась отличная фраза о том, что Ленин в Петербурге поселился в особняке Кшесинской, который ему никогда не принадлежал. Земли свои многие помещики заложили в банки и даже перезаложили. Нельзя было рушить банковскую систему, а Ленин заманивал народ свободой, бесплатной раздачей землицы, обещал передать рабочим фабрики и заводы. Александр Федорович, юрист по профессии, разумеется, на такое пойти не смел, тем более обманывать народ. Тассе казалось, что одна из его ошибок заключалась в том, что в июле 1917 года